гуру. Вспомним символ устремленного вечно. Знать свой путь и по нему устремляться, никогда не упуская из вида огненной нити в будущее, есть путь позванного и ответствующего духа. Все внешнее создано словно бы для того, чтобы отвлекать сознание от действительности, от единой цели познавания сущего, ради которой живем. К этому призывает учитель, указывающий путь и постоянство цели. Сейчас ли живем, или тысячу лет назад, или лет через несколько тысяч, смысл и цель жизни познания сущего остаются неизменными. И неизменен учитель, и неразрывны связующие с ним узы. Меняются отцы, матери, жены, братья, сестры, дети, друзья и враги, все условия жизни. Меняется жизнь народов, умирает и родится вновь в тело, дух, но не меняются узы, связующие дух наш с владыкой, если утверждена эта связь. Из жизни в жизнь тянется нить света, упрочить ее и приблизиться больше – вот наша цель, ибо от этого зависит все остальное. И это одно лишь важно все остальное, постольку, поскольку, и если в данной жизни нам удалось эту нить укрепить и сблизиться больше, жизнь прожита не напрасно, и о ней не придется жалеть, ибо незаметное и невидимое внешне решает всю нашу судьбу на земле, и в мирах, и в сём веке, и в будущем, и в будущих жизнях. Владыкина отдадим владыке, и дух свой в придачу к нему, а остальное приложится нам.